Дни, наступившие после событий 18-19 апреля, какие-то странные. Внешне как бы полное успокоение. Город живет обычной жизнью. На улицах, как всегда, людно. Магазины и рынки торгуют, работают фабрики. Все делают свое дело. В том числе и мы, учащиеся, сдаем экзамены, зубрим, волнуемся. Но во всем этом есть скрытое напряжение. Все словно ждут чего-то, что неизбежно должно случиться. 1 мая, спустя 13 дней после событий 18-19 апреля, напряжение ощущается особенно сильно. Будет или нет новая первомайская демонстрация? Об этом с волнением думают и друзья революционеров, и их враги. Будет, не будет, будет, не будет. Но день 1 мая проходит в полном спокойствии. В стане врагов это вызывает ликование. Не знаю, чем проявляют это ликование губернатор фон Валь и его соратники, его совет нечестивых, но Юзефа слыхала, как дежурный городовой на рынке похвалялся открыто, вслух. «Ишь, как врагов царевых приструнили! Всыпали им жару на подхвостницу! Они и носу на улицу не кажут! Спужались!» А люди все-таки ждут. Чего? «Каждого из вас настигнет месть!» Эти слова из прокламации все читали, и этой угрозе всем хочется верить. Из уст в уста передается фраза: «Не пройдут фон Валю даром эти розги!» О полицейском враче Михайлове люди распускают всякие басни. Особенным успехом пользуется рассказ, будто революционеры напали на него ночью в пустынном месте, сильно избили, причем один из них от времени до времени будто бы считал у Михайлова пульс и говорил остальным: «Ничего, выдержит, добавьте ему до полной порции». Все, и те, что рассказывают, и те, что слушают этот рассказ, знают, что это выдумка, этого не было. Но какое удовольствие и рассказывать про это, и слушать. Упорно держится слух, будто в Петербург доложено о событиях и настроениях в нашем городе. Здесь создана группа из поляков и евреев, их человек 8-10. Они вооружены револьверами и кинжалами, следят за фон Валем. Никто не знает, правда это или нет, но это может быть правдой. Это тоже радует людей. Такая накаленная атмосфера выматывает душу хуже, чем болезнь, хуже, чем случившаяся уже беда. А нас, выпускных, это угнетает и отупляет больше, чем экзамены. «Ну что вы все ходите, как в воду опущенный?» — сердится папа. «Сегодня воскресенье, ступайте куда-нибудь, хотя бы в цирк, что ли». «Эх, стыдно сказать. 10 лет собираюсь я в цирк и не могу, больные не пускают». Послушавшись папиного совета, Иван Константинович посылает Леню взять на вечер ложу в цирк. Старый друг Яков Ефимович освободится раньше и приедет вечером в цирк. Хоть попозднее, хоть в середине представления. До начала циркового представления мы ходим по только что открытой ежегодной ярмарке. Новенькие ее ряды, пахнущие свежим тесом и краской, выстроены на базарной площади рядом с цирком. Мы, дети, всегда радуемся ярмарке. В однообразной жизни провинциального города словно распахиваются окна в далекий мир, другие города, другие климаты и широты. Волга приветствует нас в лавке ярославца-мороженщика Шульгина. Из лавки Масюма Хабибулина пахнет вкусным запахом казанского мыла всех цветов радуги. Зеленого, хвойного, земляничного, розового, белого, из черемухи, лилового, из сирени. Еще торгует Масюм Хабибулин яркими татарскими халатами, пестрыми тюбетейками, шитыми золотом, мягкими туфлями-чувяками.